любите ли вы цирк? Да, а я нет, даже ненавижу. Эти жуткие гримасы, оранжево-красный грим, нелепые костюмы и неумело намалеванная, фальшивая улыбка, скрывающая зачастую злорадную мину. Да, клоуны, с детства их не любила. И правильно, клоуны — это фальшь. Может, за их маской клоуна прячется какой-то дурак, от которого не знаешь, чего и ждать. А вдруг он псих? Или убийца-маньяк? Или вообще даже и не человек? Последний раз в цирке я была лет 12 назад, когда была еще милой маленькой девочкой, не запуганной страшилками и ужастиками. И уже тогда, впервые увидев на арене этих чудищ, меня охватил страх. Мои родители так были уверены в том, что я люблю цирк, поэтому всегда брали мне билеты в первом ряду. Меня не пугали крокодилы и бегемоты в такой непосредственной близости, но вот клоуны... Помню, когда меня вдруг в середине выступления выхватил с места и потащил на арену размалеванный урод. Какого черта тащить бедного ребенка на сцену? У него было белое напудренное лицо с красным огромным носом и красной огромной шевелюрой, большие туфли и неаккуратные заплатки на костюме. Он посадил меня на стул, а сам что-то говорил зрителям. Те весело смеялись. Я точно всего не помню. Помню, что было страшно и хотелось поскорей домой. Но что я точно хорошо запомнила, так это его слова, которые он хотел сказать после своей показухи. Клоун наклонился ко мне, достал из своих огромных штанов еще один клоунский нос и сунул его мне в руку. «Настанет и мое время смеха», — противно прошипел клоун и улыбнулся. «О, черт! Его улыбка! Его зубы! Множество острых больших зубов, напоминающих зубы акулы!» Я тогда быстро вскочила со стула и побежала к родителям. Я плакала, они не понимали почему. Зато я понимала, это не детская фантазия. Я реально видела и четко запомнила его слова. Ночь. За окном льет противный дождь. Гремит гром, сверкает молния. Смех. Дикий хохот. А мне так страшно. Я забиваюсь в угол, плачу. Дверь моего шкафа резко открывается. И в мою комнату вваливается он, размалеванное страшило. Весело подпрыгивая под цирковую музыку, он шагал прямо к моей кровати. «Ну что, посмеемся?» Он медленно достает из своего огромного кармана огромных штанов разделочный нож. И я проснулась. Уже почти 5 утра. Это был сон. Всего-навсего сон. Я встала с кровати, одела тапочки и направилась на кухню. Выпив чашку горячего кофе, я пришла в себя. Спать не хотелось. Мельком я взглянула в окно на улицу. Осень. Пасмурно. Трава жухнет, а в воздухе веет словно каким-то запахом смерти. Сыро. Хмуро. На улицах совсем пусто. Ветер гоняет мертвые опавшие листья. Слякоть. Детская площадка на этом фоне выглядит особенно уныло. А меня впереди ждет жуткий будний день, такой же серый, как и эта осень. Шелест листвы и скрип качелей. Старых, ржавых, на которых мы когда-то сидели вместе с моими друзьями, будучи детьми. А сейчас я тут сижу совершенно одна, в полумраке. Уже темно, но домой идти так неохота. Мое спокойствие нарушил камешек, который кто-то в меня кинул. Я обернулась. Никого. А может, кто-то и есть. Я ощущаю это кожей. Дело в том, что я чувствую опасность. Рассудком не понимая, что надо бояться. А рефлексы уловили эту волну. И ты осторожен. Я встала с качели и пригляделась. Дерево. Да, дерево. За ним кто-то стоит. «Выходи. Я тебя вижу», — сказала я. Мой голос дрожал. И он вышел. Вы догадались наверняка, кто это был. Его улыбка, его зубы, кровавые акульи зубы. Собравшись силами, я рванула в подъезд, быстро закрыла железную дверь и помчала домой. Полезла в левый карман своей куртки, там всегда лежат ключи, но вместо них я достала его, клоунский нос, который он подарил мне тогда, в детстве. Я резко кинула его на пол, полезла в другой карман. Слава богу, ключи там. Я открыла дверь, наконец-то я дома. Быстро сняв с себя куртку и ботинки, я забежала в свою комнату и залезла под одеяло. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которая прячется от бабайки и верит, что одеяло ее спасет. Но я знала, что не спасет.